После того, как ведьмы поднялись по лестнице и скрылись из вида, госпожа Гоголь, нагнувшись, подняла с пола мокрые остатки своей куклы. Один или двое из гостей кашлянули. «И это все?» — спросил барон. 12 лет псу под хвост?» «Принц мертв», — ответила госпожа Гоголь. «Справедливость восстановлена». «Но ведь ты обещала, что отомстишь ей за меня», — напомнил барон. «Ей отомстит кто-то другой», — пожала плечами госпожа Гоголь и бросила куклу на пол. «Лилит боролась со мной 12 лет, и у нее ничего не вышло. А это даже не вспотело. Так что не хотелось бы мне сейчас оказаться в шкуре Лилит». «Значит, ты не держишь своего слова?» «Держу. Должна же я хоть что-то держать». Госпожа Гоголь обняла Эллу за плечи. «Ну вот, девочка моя, — сказала она, — это твой дворец, твой город, и здесь не найдется ни единого человека, который посмел бы отрицать это». Она обвела взглядом гостей. Кое-кто попятился. Элла посмотрела на субботу. «У меня такое чувство, что я тебя знаю», — объявила она и повернулась к госпоже Гоголь. «И тебя тоже», — добавила она. «Я видела вас обоих раньше. Наверное, очень давно, да?» Барон Суббота уже открыл было рот, собираясь что-то сказать, но госпожа Гоголь подняла руку. «Мы обещали», — напомнила она, — «никакого вмешательства». «Даже с нашей стороны?» «Даже с нашей стороны». Она снова повернулась к Элле. «Мы просто люди». «Ты хочешь сказать?» — недоуменно проговорила Элла. «Я столько лет ишачила на самой обычной кухне, а теперь вдруг я стала правительницей города? Раз и стала?» «Именно так». Элла в глубокой задумчивости уставилась себе под ноги. «И что бы я ни повелела, люди будут это исполнять?» Простодушно поинтересовалась она. Из толпы донеслись нервные покашливания. «Будут», — кивнула госпожа Гоголь. Еще некоторое время Элла стояла, вперевшись в пол и грызя ноготь большого пальца. Наконец она подняла голову. «Тогда первым делом закончим этот бал, и немедленно. Я собираюсь отправиться на карнавал. Всегда хотела потанцевать на карнавале». Она обвела взглядом обеспокоенные лица. «Кто не хочет, может не идти», — добавила она. Дворяне Орлей были людьми достаточно опытными и прекрасно понимали, как надо поступать, когда твой правитель говорит, что ты вовсе не обязан что-то там делать. Уже через несколько минут зал опустел. В нем остались только трое. «Но я жаждал мести», — выдавил барон. «Я желал смерти. Я хотел, чтобы наша дочь получила власть». «Попадание 2 из 3. Не такой уж плохой результат». Госпожа Гоголь и барон обернулись. Смерть поставил свой стакан и шагнул вперед. Барон Суббота выпрямился. «Я готов идти с тобой», — поклонился он. Смерть пожал плечами. Тем самым он, казалось, показывал, что лично ему все равно, готов кто-то там или нет. «Но мне удалось таки оттянуть встречу с тобой», — гордо добавил барон. «На целых 12 лет». Он обнял Эрзули за плечи. «Когда меня убили и бросили в реку, мы украли у тебя мою жизнь». «Ты всего-навсего перестал жить. Но вместе с тем ты и не умирал. Просто я за тобой не приходил». «Вот как?» «Встреча с тобой у меня назначена на сегодняшний вечер». Барон передал свою трость госпоже Гоголь, снял высокую черную шляпу, скинул с плеч фрак. В складках фрака еще потрескивала энергия. «Нет больше барона Субботы», — возвестил он. «Может быть. А симпатичная шляпа, кстати». Барон повернулся к Эрзули.